Житие преподобного Агапита Печерского, врача безмездного, в ближних пещерах почивающего. Память 1-14 июня. Когда прославился преподобный Антоний Печерский своими исцелениями, пришел к нему из Киева в пещеру блаженный Агапит, ища у него исцеление душевное через пострижение во святой иноческий чин. Приняв постриг, Агапит стал усердным учеником преподобного и богоносного отца своего Антония. Как тот великий, скрывая свято свое, лечил больных своей пищей, делая вид, что подает им врачебную траву, а больные становились здоровыми по его молитве, так и сей блаженный Агапит, ревнуя святому старцу, помогал больным. Агапит сперва подвязался в пещере вблизи преподобного Антония, где изучал высокую жизнь чудного подвижника. Потом переселился в монастырскую келью и служил братьям. Когда кто заболевал из братьев, блаженный оставлял свою келью и, придя к болящему брату, служил ему во всем, непрестанно моля Бога о спасении болящего. Если болезнь продолжалась, так было угодно Богу, чтобы усилить веру и молитву раба своего. Блаженный Агапит неотступно оставался с больным, непрестанно молясь за него, пока Господь подавал здравие больному по его молитве. Так, следуя подвигам преподобного Антония, Агапит получил от Бога дар той же благодати. Он стал исцелять всех болящих своей молитвой, давая зелья от своего стола. Оттого его стали звать врачом. Слава о нем распространилась и в городе, и многие, приходя к нему, получали исцеление. В то время в городе Киеве был некто врач-армянин, человек весьма искусный во врачевании. Он, только взглянув на больного, сразу узнавал день и час его смерти. И если больной был уже безнадежен, то, зная это, он не брался лечить его. Однажды в монастырь Печерский был принесен один больной боярин князя Всеволода. Этого больного врач-армянин привел в отчаяние, предсказав ему смерть через 8 дней. Блаженный Агапит, сотворив над ним молитву и дав ему в сне зелье, которое ел сам, исцелил его от болезни. С этого времени слава о блаженном враче распространялась по всей земле русской. Армянин, с недаемой завистью, начал поносить блаженного. Он послал в монастырь приговоренного им на смерть, приказав дать ему яда, чтобы тот, приняв, умер на глазах Агапита. Блаженный, подав этому умирающему монастырской пищи, сотворил его здоровым и избавил осужденного от смерти. После того иноверец вооружается против Агапита еще сильнее. Он научает своих единоверцев уморить монаха ядом. Но блаженный пил без вреда, ни мало не страдая. Весь по Господь благочестивый избавлять от смерти. Он сказал: «Аще, что и смертное испьют, не вредит их, на недужные руки возложат и здрави будут». Сделался болен князь Владимир Мономах, тогда княжевший в Чернигове, будущий великий князь Киевский. Его лечил армянин и употреблял все старания, все средства искусства, а болезнь не только не смягчалась, но час от часу становилась опаснее. Князь, чувствуя, что близок он к смерти, послал к Печерскому игумену Иоанну с просьбой послать к нему Агапита-врача. «Если я пойду к князю, — рассуждал блаженный Агапит, — то должен ходить и ко всем. Человеческая слава опасна. Не пойду за врата монастыря, чтобы не приступить обета моего. Если выгонят меня, пойду в другую сторону и опять возвращусь». Он послал князю вареные были, приготовленные им для себя в пищу. Князь выздоровел. Исцеленный Владимир пришел благодарить преподобного Агапита, но тот, опасаясь славы человеческой, скрылся. Князь отдал принесенные для преподобного Агапита дары игумену. Потом, живо чувствуя, как многим он обязан преподобному Агапиту, приказал боярину отнести золото ему в келью. «Сын мой, — — сказал посланному преподобный. «Я не беру ни с кого за лечение. Ни за что. Исцеляет Христос Господь, а не я». Посланный просил принять дары князя для его утешения и употребить по усмотрению. «Пусть так», — сказал Агапит. «Скажи же князю, чтобы не берег он сокровищ. К чему они? Пусть раздает их нищим. Если не послушает меня, худо будет ему. Неблагодарности не любит Господь, избавивший его от смерти». Старец вынес золото из кельи своей и положил его у дверей, а сам скрылся. Вышел и посланный, и, увидев брошенное золото, отнес его к игумену Иоанну. Князь же, не дерзая слушаться святого Агапита, начал нещадно раздавать от своего имения нищим. После многих трудов и подвигов богоугодных разболелся сам безмездный врач, блаженный старец Агапит. Врач-армянин пришел тогда к нему как бы для посещения и стал спорить с ним о врачебной хитрости, спрашивая, каким зельем врачуется этот недуг. Блаженный отвечал, тем, какой укажет Господь, врач души и тела. Тогда армянин, считая преподобного за невежду во врачевании, сказал своим, он ничего не понимает в этом искусстве. Затем, взяв святого Агапита за руку, сказал, истинно говорю тебе, что в третий день ты умрешь. Если же изменится слово мое, то сам я изменю жизнь мою и буду таким же монахом, как ты. Блаженный отвечал, в этом ли состоит твое искусство? Ты говоришь о смерти, а не о помощи твоей. Если ты искусен, то исцели меня. Если же не можешь, то что укоряешь меня, предсказывая через 3 дня смерть? Ибо Господь возвестил мне, что отойду к Нему только через 3 месяца. Ты изменился уже весь и изнемог, — возразил армянин, — и такие не могут прожить более 3-го дня. Между тем принесли блаженному Агапиту, столь больному самому, некоего болящего из города Киева для исцеления. Блаженный, причудной Божией помощью, тотчас встал, как будто и не болел, и, взяв обычное свое зелье, употребляемое в пищу, показал армянину, говоря, «Вот зелье врачевания моего, вижте и разумей». Тот же, посмотрев, сказал святому, «Это не из наших зелий, но, может быть, из Александрии». Тогда преподобный дал болящему свое зелье и, помолившись, тотчас исцелил его. Затем, обращаясь к армянину, сказал, «Чадо, молю тебя, ешь и ты это зелье со мною». Но тот ответил, «Мы, отче, постимся в этом месяце 4 дня, а потому теперь у нас пост». Услышав это, блаженный спросил, «Кто же ты и какой веры? А разве ты не слышал обо мне? Я армянин». Тогда блаженный сказал ему, «Как осмелился ты войти сюда и осквернить мою келью и держать грешную мою руку? Уйди от меня, иноверный и нечестивый». Тот посрамленный ушел. Святой Агапит, по предсказанию своему, почил после того ровно через 3 месяца, в первый день месяца июня. Честные мощи его братья положили в пещере преподобного Антония. Через несколько времени после смерти преподобного Агапита врач-армянин снова пришел в Печерский монастырь и сказал игумену, «Теперь я оставлю армянскую ересь и истинно верую в Господа Иисуса Христа, желая Ему работать во святом иноческом чине. Ибо мне явился блаженный Агапит, говоря, ты обещался принять иноческий образ, и если солжешь, то погубишь душу свою. Я же теперь верую, что явившийся мне поистине свят. Ибо когда он захотел прожить 3 месяца, то Господь ему это время дал. И если бы он захотел прожить 3 года, то Господь послушал бы его. Поэтому он сам захотел уйти от нас, как святой, желая царствия святых. Поэтому я желаю вскоре исполнить повеление сего святого мужа». Слыша это от армянина, игумен постриг его в иноческий чин, и бывший армянин в подвигах православия окончил жизнь свою. Кончина чудного безмездного врача преподобного Агапита последовала не позже 1095 года, так как болезнь, после которой спустя 3 месяца умер он, случилась вслед за исцелением мономаха, черниговского князя, который пробыл в Чернигове до 1094 года, а Иоанн был Печерским игуменом с 1088 года.